Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка. — Люцифер? — Так. — А кто вы, собственно, такой? — Я тля, — кратко ответствовал старик. Спорить было трудно. — Я никто, — уточнил старик. — Я был никто там, и здесь я тоже никто. Он помолчал. — Вы вселили в меня надежду, — объявил он вдруг. Да, — Да-да-да, вы не представляете себе, как радостно было слушать вас. Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки? Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь. Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается старый хрен. Нет, не похоже. Сторож синагоги? Синагога. Прошу прощения, — вкрадчиво осведомился он. Вы давно здесь сидите? Я имею в виду на этой скамеечке. Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне. Там есть табуретка. А когда дом удалился, я перешел на скамеечку. — Ага, — сказал Андрей, — значит, вы видели дом? — Конечно, — с достоинством ответил старик. — Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал. — Плакал, — повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. — Скажите, вы еврей? Старик вздрогнул. — Господи, нет, что за вопрос? Я католик, верный и, увы, недостойный сын Римско-католической церкви. Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили? — Так, — сказал Андрей уклончиво, — к синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения. — Пожалуй, нет, — сказал старик, — если не считать того, что я часто сижу в этом скверике, и иногда сюда приходит сторож. Он стесненно захихикал. — Мы с ним ведем религиозные диспуты. — А как же красное здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе. — Дом? — Ну, когда приходит дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет. — Значит, вы видите его не в первый раз? — Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит. Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно. — Погодите, — сказал Андрей. — А вы знаете, что это за дом?